Привет, Санта-Крус. Санта-Крус? Мой райдер — это горы, суп, матрас из их атласных задниц. Стеклянный бонг и жирный звук, масштаб амбиций Яникс. Бумаги, ящик, паре, банка, ядовитые дряни. На запах кислых тряпок джанки прыгали, как лани. Тащи еще бумаги, зацепи побольше влаги. Я ролю 10, ведь вокруг так много этих лали. Топски ролят косяки, из меня валит дым. Smoking Raw, OCB, Only Natural in Slim. На концерт 9, по пути сообразим, где найти, приобрести. Smoking Raw, OCB, а пока посидим. Если ты неторопливый, то на мне по пути. Едем медленно и низко, однослой ускрутив. На проспекте или диски, не из Juicy Elementa, не из King Size от Gizzy. В моей пепельнице гильзы я отламываю типс, чтобы все возобновить. Виды Porsche сумасшедший, меня не остановить. Меня любят эти уши, эти лали, эти духи, эта травка, эти трели. Ведь мой райдер — это что? Это рок, OCB. Я в себя вгоняю это, выдувая в MP3, залипая в Mortal Kombat, открывая пачку смокин и включая этот ридинг, продолжая колотить. Ей, колотить, продолжаю допукаться. OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw. Город веркующих лали, среди них я вездеход. Пробираюсь на вершину этой вибро-пирамиды, достаю клочок папира, фараоновый синдром. В моем номере погром, я спускаюсь в лобби-бар. Но и здесь уже все в курсе, кто такой Депо Бульвар. Суки падают из окон, ведь их много, всем не лезть в эти хоромы. Но мне похуй, это дизельная кома надо мной. Облака, там где ты, там и я. Не тяни ручонки кратки, лучше дай еще огня. Рэп игра, Стивен Хокинг, шестерня. Что мне вторит, типа ноху, я в наборе. Это просто болтовня. Болтовня. OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw, OCB. Что? Что? Что? OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw, OCB, Smoking Raw, OCB, OCB. Горы тверкающих лали, горы тверкующих лали, горы тверкующих лали. Типа долг явно болят, это просто болтовня.